РСРФ, это Self Realization Foundation, я не знаю, вы встречались с этим, это другая линия учеников, которая от Лахири Махасая прошла, и как бы это организация, да? Они вот изменили пранаяму, и она у них такая, я не знаю, вы видели? Она у них странная, они изменили все это. Возможно, вы с этим встречались, я не знаю. I have myself seen in India. The SRF is called YSS, Yoga Sattam Society. And their disciples are doing pranayama through mouth. В Индии тоже SRF филиал, да, она есть, да, который называется Y. Ну, и другой. То есть, YSS, Yoga Sattam Society. Ну, филиал SRF как бы как линии, да, и они изменили сильно пранаяму. Они дышат через рот. Они, да, ртом дышат. Но когда вы приоткрываете рот в этом случае, для того, чтобы облегчить произведение этого звука, вы не должны дышать через рот. Now the SRF monks and other people, they are doing this mouth pranayam in Mount Washington. It's a clean atmosphere. But in India, if they do this mouth pranayam, they will fall sick. Because there's so much pollution. And nose has its own filter. So pollution is prevented. So, and the nature has given mouth for eating, not for breathing. But things are going on. People are making amendments according to their fancy and fantasy and according to their so-called success rate. You know, how many people they are able to hook, book and cook. Ну вот CRF в этом смысле изменения делает, но естественно то, что дала природа, это дышать через нос, потому что носу. Как бы есть фильтры и происходит какая-то очистка, рот там природа для того, чтобы кушать, а нет для того, чтобы дышать. Поэтому, ну даже в этом смысле пранаяму через рот делать, это неестественно. Но, говорит, СРФ, это они там сидят на, да у вас Mount Free или Washington, yes? Mount, mountain. Meaning... Mount means mountain. Okay. То есть они там, у них в горах, это Washington, in state Washington, yes, not the city. No. There is there was a Washington Mount. In Los Angeles. Los Angeles. No. There is a mountain which is called Mount Washington. And the headquarters of SRF is situated there. Ну он говорит, что просто штаб-квартира SRF находится под Лос-Анджелесом, где-то есть гора Вашингтон, и штаб-квартира там. Там в принципе воздух хороший. Если дышать, может быть, ничего страшного, если дышать ртом. Но в Индии, где как бы загрязненность. Это, в принципе, даже небезопасно, да, поэтому дышать лучше носом, потому что в носу природой даны защитные фильтры, которые, собственно, с этим делают. Но вот они в угоду как бы, подсчетам, в угоду успеха, того, сколько людей они могли привлечь в это, они считают и меняют практики для того, чтобы подстроиться под производственную машину, которая делает это, производит, привлекает больше людей. Они ради. So, but the people are doing that, and they are much more successful, quote unquote. И они, в принципе, вот делают это в СРФ, и они очень успешны. Although they are renunciate the monks, but they travel in first class airplane. And this body with sciatica pain is sitting in the economy class like this. They are more clever. Yeah. This is a fool. Хотя они монахи, отрекшиеся от мирских благ, они путешествуют на природу, например, первым бизнес-классом, вытянув ноги, расслабившись. А наш учитель обычно летает эконом-классом, потому что это все, что мы можем себе позволить, приглашая его вот так вот, скрючившись. Ну да, он как бы считает, что он дурак. And good luck to them. There is no problem. There is no aspersion. There is no jealousy. Ну ничего страшного. Пожелаем им удачи. Никакого ревности здесь нет. See, people do what is convenient, not what is correct. Люди делают то, что удобно, а не то, что правильно, истинно. And our social morality is immoral. В этом смысле социальная мораль, согласно которой живет общество, она на самом деле аморальна, она не моральна. It promotes jealousy and envy under the banner of competition and comparison. Они в принципе пропагандируют зависть, и ревность, но как бы на этом есть благозвучное имя этому дано, это конкуренция и сравнение, соревновательность. It promotes success of money, money, money, not truth. В принципе.